Часть четвертая. Глава 16. Максина, которой уже исполнилось 17, начала работать в Лондоне, в хаотической, на первый взгляд, мастерской Партриджа, располагавшейся над тихим магазинчиком неподалеку от Бонд-стрит. Своим внешним видом и манерой одеваться господин Партридж больше напоминал биржевого брокера из Сити, нежели знаменитого модельера. Он производил впечатление человека одновременно обаятельного и беспомощного, отчего у тех, кто его окружал, возникало ощущение, что именно им надлежит сделать то, чего не смог бы сам Партридж. И поэтому его сотрудники чувствовали себя не просто наемными работниками, но людьми необходимыми, желанными и сопричастными общему делу. Партридж отличался мягкостью в обращении, добрым нравом и образованностью, но был предельно жестким и бескомпромиссным во всем, что касалось работы. Главными его профессиональными достоинствами были редкостное чувство цвета, безукоризненное понимание меры, а также отсутствие какой-либо внутренней скованности в сочетании с разумной осторожностью. Поначалу Максине пришлось хорошенько изучить и запомнить марки и названия всех материалов, которые использовались в мастерской, после чего ее допустили к работе, заключавшейся главным образом в беготне. То и поручали взять где-либо образцы красителей, то отнести куда-то образцы ткани, то подобрать шелк такого лимонного оттенка, который соответствовал бы вот этому образчику лимонно-желтого атласа. Просто поразительно. Часто удивлялась она, сколько существует расцветок, оттенков, текстур тканей. И при этом 99% из них производит совершенно очевидное, отталкивающее впечатление. Вскоре она получила повышение, ей доверили изготовление расклеек, картонных листов, на которых Максина наклеивала квадратные лоскутки образцы всех тканей, расцветок и отделочных материалов, а также фотографии или рисунки аксессуаров и других предметов, которые должны были сопутствовать данной модели или находиться в одном интерьере с ней в момент ее показа. Максине нравилась эта работа. Здесь находилось применение и ее хорошему чувству цвета и стремлению к безукоризненной простоте и ясности линий. Она научилась так хорошо составлять технические описания. Ум Максины был подобен отлично организованной канцелярии, а ее практичность и дотошность в мелочах оказались ценнейшими достоинствами в те моменты, когда мастерскую сотрясал очередной из регулярно происходивших там приступов производственной лихорадки. Через несколько месяцев Партридж открыл для себя ее страсть к старинной мебели и стал посылать Максину в походы по самым отдаленным и запыленным магазинам антиквариата и на малоизвестные аукционы типа «Остин» из Пекема, где всего за несколько фунтов можно было подчас купить викторианский гардероб красного дерева со специальным отделением для шляп, в которых ходят в оперу, или же, но за гораздо большую сумму, почти чиппендейловский книжный шкаф-секретер со сломанной передней стенкой. Но больше всего Максина любила приобретать мебель в известном только немногим магазине антиквариата, что располагался на Понт-стрит, рядом с облицованной кремовой керамической плиткой «Молочный лорд Реглан». Магазинчик этот был очень тихим и темным, владел им чрезвычайно приятный пожилой человек по имени Джек Реффолд, которого отличали высокий вибрирующий голос, тонкий вкус и безошибочное чувство пропорций. В его магазине Максина обнаруживала то, что не встречалось ей ни в одном другом месте. Голубой, расписанный орнаментом в виде птичьих перьев фарфоровый сервиз для завтрака с яхты королевы Виктории, или же набор приданого для куклы невесты, уложенный в миниатюрный чемодан, или как будто написанная кровью картина Трафальгарской битвы. Произошедшее в 1805 году морское сражение в районе мыса Трафальгар при входе из Атлантического океана в Гибралтарский пролив, когда английский флот под командованием лорда Нельсона нанес поражение флоту Наполеона. Лучшие вещи из этого магазина отправлялись прямо в Нью-Йорк, однако Максина стала здесь одной из постоянных покупательниц, особенно той викторианской мебели из грубо обработанной сосны, которую ее бабушка просто выбросила бы из дома, как непригодную даже для слуг. Как-то июльским вечером в золотистой, предзакатной дымке лондонского лета Максина, усталая, возвращалась через Мейфер с работы. Она выбрала путь, пролегавший через Белгрейв-сквер, по-гречески прекрасную, как будто кремовую в это время суток. В магазине Реффолда работали допоздна, и Максина заглянула туда, чтобы выпить стаканчик шерри, поболтать с Джеком и тремя его добродушными пожилыми помощниками. К этому времени Максина успела уже немало узнать о старинной английской и французской мебели, о том, какую цену за нее готовы были платить американцы. Джек Рэффолд во многом поспособствовал тому, чтобы вкус Максины стал утонченнее. Он показывал, объяснял ей, что достойно восхищения в старинных вещах, будь то стул работы Шератона или же ваза для фруктов из мейсонского фарфора, и на что надо в первую очередь обращать внимание. В этот вечер он ворчал по поводу не понравившейся ему расписной рокингемской вазы. «Вы только посмотрите, Максина, какой это ужас! Запомните, прежде всего надо смотреть на общую форму вещи, она должна быть пропорциональной. Эту вазу как ни украшает, все бесполезно, поскольку она бесформенна». Его и без того вибрирующий голос дрожал от возмущения еще сильнее. Кроме того, она огромна. Запомните, милая девочка, никогда не покупайте ничего большого, потому что потом это очень трудно продать. Он подлил ей в стаканчик шерри и продолжал. В наше время многие живут в маленьких комнатах, и поэтому хотят, чтобы и мебель у них была не крупная. Они не хотят покупать вещи, на которых слишком много резьбы и украшений, с таких вещей трудно стирать пыль. Правда, сэр Хью Кессон говорит, что если вещь заслуживает приобретения, то она заслуживает и того, чтобы с нее смахивали пыль. Не думаю, однако, что сэр Хью занимается этим сам. Выйдя из магазина, Максина отправилась к дому пешком, наслаждаясь золотистыми вечерними сумерками и размышляя о том, как прекрасна жизнь. Однако, отпирая красную входную дверь, она вдруг услышала доносившиеся из комнаты рыдания. Максина поспешно бросилась внутрь. На узкой кровати лежала Кейт, голова ее покоилась на коленях у Пейган, и обе они рыдали в голос. Пейган подняла покрасневшее, все в пятнах от слез лицо, и молча протянула Максине вечернюю газету. На последней ее странице было короткое на 2 дюйма извещение. Министерство обороны сообщает, что на прошлой неделе в ходе боев с коммунистическими террористами в районе Пананга, Малайя, убит субалтерн полка зеленых беретов Николас Клифф. Сын сэра Вальтера Клиффа, проживающего в Бартонкорт. Бартон, графство Шропшир. Максина не верила своим глазам. Она еще никогда в жизни не сталкивалась столь непосредственно со смертью. Куда-то исчезали престарелые родственники, увозили усыплять старых котов и кошек, но никогда еще смерть не касалась кого-либо из ее друзей и знакомых. Максина разрыдалась вместе с подругами. «А Джуди знает?» — спросила она. Наступила жуткая тишина. Девушки вдруг поняли, что испытываемое ими горе — ничто в сравнении с тем, что почувствует Джуди, когда узнает о случившемся. В этот вечер они проревели вместе до тех пор, пока не заснули. Почти не переставая, проплакали они и следующие 2 дня. Оказалось, что почти все, от смятых подушек до кофейных чашек, напоминало им о том или ином эпизоде, связанном с Ником. Ко всеобщему удивлению, конец их скорбной апатии положил отец Кейт. Он уселся в их плохо освещенной передней комнатке и попросил девушек рассказать ему о Нике как можно больше. Терпеливо выслушав их рассказы и дождавшись, когда они иссякнут, он спросил. «А как, по-вашему, сам Ник хотел бы, чтобы вы среагировали на известие о его кончине?» Девушки недоуменно вопросительно уставились на него. «Хотелось бы Нику, чтобы вы вот так круглосуточно сидели бы и рыдали. Думаю, что нет». «Наверняка даже нет. Он бы, скорее всего, предпочел, чтобы вы продолжали жить как прежде и вспоминали то счастливое время, которое провели с ним вместе. Знаешь, Кейт, мне бы хотелось, если меня вдруг хватит кондрашка, чтобы вы с мамой один раз по-настоящему выплакались, а потом никогда больше не вспоминали меня со слезами на глазах. Мне бы хотелось, чтобы при воспоминании обо мне вам становилось бы радостнее и лучше». В конце концов он вытащил девушек из их полуподвала на улицу, отвел в молочную позавтракать, а потом, поскольку солнце сияло вовсю, повел их в парк Сент-Джеймс посмотреть на уток. После всего этого девушки заметно приободрились. Они, конечно, не позабыли о Нике, но перестали впадать в уныние и хлюпать носом всякий раз, когда кто-нибудь упоминал его имя.